Ноги меня все-таки не вынесли. В смысле, не вынесли целым и невредимым. Так-то убежать удалось, повезло. Пробежав по кустам метров 100, я натолкнулся на импровизированную коновязь. К веткам упавшего дерева было привязано 10-1.5 лошадей. Резонно решив, что верхом я точно смогу оторваться от противника быстрее, нежели пешим, отказав наиболее симпатичного с виду коня, спрыгиваю в седло. И не следует полагать, что это выглядит дезертирством с поля боя. Еще пробираясь сквозь кусты, я услышал звук рога, того самого, что висел на поясе у Генера. Стало быть, вопли подстреленного мною разбойника на хуторе услышали и сделали из этого правильные выводы. Вот и славно. Взять хутор с наскока теперь не выйдет. Значит, свою задачу, которую мне, однако же, никто и не ставил, я выполнил. И имею полное право подумать о сохранении собственной задницы. А поскольку означенная часть тела по отдельности от прочих пока что не путешествует, заодно и голову поберегу. Но вот тут мое везение закончилось. Стоило коню проскакать 20 метров, как сзади заорало сразу несколько голосов. Сильно ошибусь, если предположу, что мне вслед кричали «здравицы» и пожелания доброй дороги. А уж когда над головой прожужжал арбалетный болт, намерения кричавших и вовсе стали ясны, как божий день. Эх, нет у меня шпор, так бы коня сейчас и подогнал. Хотя, впрочем, есть и другие способы. Правда, сказать по чести, я и не предполагал, что они могут быть настолько радикальными. Над головой свистнули еще 2 стрелы. По мне лупят еще и лучники. Фигово. У них скорострельность выше, могут и достать. Мое бедро обожгло ударом, и почти тотчас же конь совершил громадный прыжок, да такой, что я еле удержался в седле. Закусив удила, он рванулся вперед, не разбирая дороги. Пришлось пригнуться к лошадиной шее, чтобы встречная ветка не вынесла бы меня из седла. Только этого сейчас и не хватало. Проскакав таким аллюром несколько километров, слава богу, что я хоть в седле удержался, коняшка сдал, видимо, запыхался. Сбавить скорость, он повернул к видневшемуся неподалеку ручейку. Ага, сейчас. Попьет он воды, а после такой бешеной скачки и все, можно выбарковывать. Кто же станет поить запыхавшегося коня? Нет уж. Перехватив покрепче повод, осаживаю его. Неохотно конь все-таки останавливается. Спрыгиваю на землю, и из моих губ вырываются совсем неблагодарственные словеса, а нечто прямо противоположное. На левую ногу больно встать. Не просто так меня садануло. Арбалетный болт. Не стрела из лука, та завязла бы в ране. Вспорол мне бедро, все седло залито кровью. Хорошо, хоть глубже не прошел, скользнул поверху. Иначе на этом бы мое путешествие закончилось, прямо здесь. Но, свалившись на траву, повод я все же не выпустил. И благодаря этому сейчас удерживаю коня от поспешного рывка к воде. Тащить лежащего человека ему не так-то и удобно. Ухватившись за стремя, подтягиваюсь, и вот правая нога уже опирается на землю, а левая, она пока что вне игры. Ну-ка, родной, давай-ка вон к тем кустикам. Изловчившись, набрасываю повод на крепкий сук и затягиваю его узлом. Теперь коню отсюда не уйти. Но стоять ему так тоже нельзя, надо выводить его, пока не отдышится. Что я там недавно говорил о том, что рунным клинком нельзя рубить сучья? Ну, хорошо, не говорил, думал. Можно и даже нужно, когда припрет. Пара взмахов, как острым ножом краюху хлеба резать, и левой подмышкой опираясь на импровизированный костыль. Теперь можно ходить. Нет, передвигаться. Бедро бы еще перевязать. Кровь хотя и не течет более ручьем, но понемногу капает. Однако ж так тоже долго не будет. Стоит только ногу нагрузить. Порывшись в карманах, нахожу какой-то шнурок. Откуда он там взялся-то? И подвязываю им костыль. Теперь не потеряю. Ногу постараюсь не напрягать, насколько это выйдет. Все, лошадка, потопали? Ага, и его стрела не обошла. Торчит обломок в крупе. Как вытащить? Только тронь, и он так наподдаст. Но вариантов нет, надо тащить. Целитель я или где? Среди некоторых полезных навыков мать передала мне знания некоторых специфических точек на теле, как у человека, так и у некоторых животных. Правда, тут надо и пламени сказать спасибо. Большинство знаний о лошадях и аналогичных точках у них я почерпнул именно от нее. Ну, точки, и что? А то! Снова заработал клинок, срезая длинные колючки с ближайшего куста. Хорошо, что тут таких множество. Не знаю, как поведет себя живое существо. Уколи я его щепкой, которую только что выстрогал рунным клинком. Может, ничего и не произойдет? А может, буду с засадой взирать на мертвую конскую тушу. Укол. Конь чуть дернулся. Так. Вторая колючка. Третья. Он больше не реагирует, когда я трогаю обломанное древко. Иглы сработали. Не слишком надолго, это скоро пройдет. Надо спешить, да и про себя не забыть. Благо, что колючек хватает пока. Плохо, что сам себе, то есть наложением рук, я помочь не могу. Это и не каждый целитель сможет, откровенно-то говоря. Сотворить такое мастерство почти запредельное. И мать-то не может, где уж мне... Так что будем и себя колючками колоть. Другого варианта нет. Опа, а больно. Или я уколол неудачно. Следующее. А вот здесь уже боли не так много. Первый укол подействовал. Ладно, третья пошла. Кровь пока не течет, свернулась уже. Стало быть, рану можно попозже перевязать. Сейчас конь. Моя единственная надежда. И путь к спасению. Пешком я из леса не выберусь. Да и неизвестно даже, куда идти-то. Неслись-то мы, не разбирая дороги. Куда кривая вывезет. Вот она и вывезла. Неведомо в какие дебри. Есть. Кидаю стрелу в сторону. Теперь выгул. Пока он еще не совсем запалил свое дыхание. Отвязываю повод и крепко держу его в руке. Шаг, еще шаг. Кривовато, но я не на балу, и со всех сторон не смотрят придворные, и не слушают мои речи сейчас, трудно назвать утонченными. А что, каков танец, таковы и песни? Проклятие! Да сколько же я его тут выгуливать-то буду? Прошкандыбаем еще чуток, и я отвалюсь бесчувственным. Никакие иголки не спасут. Нет, вот он уже дышит, не так тяжко. Еще немного, и к воде можно подпустить.